и он чуть ли не приплясывал от гордости, когда пробудившиеся горожане, заслышав лязганье его мешка, со страхом пялили глаза на смело и уверенно с видом повелителя, шагавшего посредине улицы царского слугу. Так, лязгая своим мешком, входил он во дворец, не удостаивая стражей своим беглым взглядом. Никто не знал, что спрятано в мешке укусы, но бряцание его мешка было знакомо всему городу. Весь город два раза на дню, утром и вечером, при любой погоде, даже если бы небо низвергалось на землю, должен был слышать это лязганье. День-деньской слонялся Куса без дела по дворцу, заглядывая в самые разные службы. То, бывало, отщипнет хлеба в пекарне, то пригубит вина в погребе, то закинет похабное словцо, как живую лягушку, в девичью, и незаметно проходило время до вечера. «Вот и прекрасно!» — трижды подряд повторял про себя Куса, когда ему объявляли, что он сегодня больше не нужен, и, вскинув на спину свой кожаный мешок, отправлялся домой, вернее, к той спасительной яме, которую вырыли две женщины, чтобы спрятать, схоронить свой грех. Но не таков был Куса, чтобы позволить кому бы то ни было заживо себя похоронить. Он уже обо всем догадался, все знал, и если сам по собственной воле возвращался каждый день в эту греховную яму, так только потому, что пока ему больше некуда было идти. Лишь когда Куса выстроил себе дом, он, наконец, свободно вздохнул. Лишь тогда он почувствовал, что твердо стоит на ногах и может впредь открыто и безнаказанно проявлять презрение, которое питал к матери своей и к бабке. Обе они, и мать, и бабка, слишком явственно напоминали Кусе о том, что он безотцовщина, незаконный внебрачный сын. А это был единственный источник его огорчений, единственное, что отнимало у него душевный покой, связывало ему руки в делах. Он чувствовал, он твердо знал, что сумел бы достигнуть большего, что куда смелее и увереннее стяжал бы успех и богатство, если бы эти две женщины некогда оказались более совестливыми и порядочными в его понимании. Если бы кроме него самого и двух этих женщин никто ничего не знал, дело было бы еще поправимо. Но, увы, всему городу было уже известно, что он внебрачное пригульное дитя, и не уже известно, а стало известно раньше, чем ему самому, еще до его рождения. И это-то бесило его больше всего. Почему другие должны были прежде, чем он сам, узнать о том, что касалось его одного? А виновницами учиненной по отношению к нему непоправимой несправедливости были эти две женщины, его собственная мать и его бабка, потому что одна породила, а другая положила с собой в постель того человека, при посредстве которого очутился в этом завистливом и насмешливом мире Куса, плод неразумия и опрометчивости, недальновидности и нетерпения. Построив себе дом, Коса немного успокоился, словно и впрямь выбрался из ямы темницы, обрел навеки вечные независимость и свободу. Такое чувство радости и освобождения обуревало его, когда он в первый раз, заперся в своем еще совсем неустроенном доме с сырыми стенами и растянулся навзничь на грязном полу, как пастух среди поля. «Теперь у меня есть свой собственный дом», — с волнением, со слезами в голосе сказал почти шепотом Куса, словно пастух, поверяющий звездам в небе свою тайную любовь. До того, как привести жену, Куса ложился спать в ванне. Так поступал он по двум соображениям. Во-первых, ему не хотелось, даже неприятно было, ежевечерне разорять тщательно и любовно убранную, огромную, как палуба корабля, кровать. Эту широкую кровать, недавно им купленную, он любил и берег, и даже жалел, как живое существо. Словно улегшись на нее, он мог причинить ей боль, а то и увечье. И каждый вечер Куса радостно спешил домой, еще и по той причине, что ему не терпелось снова взглянуть на это ложе-корабль, снова плениться его величавостью, устойчивостью, нерушимостью, чистотой. И с каждым разом ожидание предстоящего путешествия, предстоящих радостей, ощущалось им все острей, становилось почти непереносимым. А ложе терпеливо ждало, как корабль в порту, готовящийся принять первых своих пассажиров. А во-вторых, в холодной гранитной ванне он спал мало, а больше думал. Думать же ему, по правде говоря, было о чем. Чтобы не отстать от жизни, недостаточно шевелить руками, надо и умом пораскинуть. Куса нередко думал и о своем случайном отце. При этом ему всякий раз представлялась одна и та же картина. Человек с какой-то рваной повязкой на бедрах, бегущий без оглядки по бескрайнему полю. Куса явственно видел потную спину с налипшими на ней глиной и камешками, словно человек этот спал на спине, и его только что растолкали и подняли на ноги. «Куда бежишь? Стой! Посмотри хоть, как живется твоему сыну!» — кричал вслед ему Куса. Вид Филимона, стремящегося невесть куда, бегущего без оглядки, не разбирая дороги по пустынному полю, вызывал у Кусы широчайшую улыбку. Снова и снова пытался Куса представить себе, как выглядит его случайный отец, но всякий раз перед его глазами вставала лишь потная спина беглеца. А Кусе хотелось, так хотелось, чтобы этот бегущий человек хоть раз, хоть на мгновенье обернулся. Тогда Куса мог бы плюнуть ему в лицо. Но Куса был человеком дела. Чего ради стал бы он преследовать какого-то полоумного? Время шло, время мчалось, жизнь кипела. Дело не ждало, оно не терпело проволочек, и Куса никогда не заставил бы дело ждать. Все обдумав, прикинув и убедившись, что задумано ему по душе, он принимался делать и всего себя вкладывал в дело –